Джонни отправил Джоша отдыхать, сменив его на посту. Вообще-то, по плану он должен был медитировать, в призрачном теле лететь к Чину, сообщить, что первая часть задания выполнена, основным силам пора выдвигаться. Он даже сел на колени и закрыл глаза, но ощущение неправильности всего происходящего не отпускало дух. Будто бы некто нашептывал Джону: «Не торопись, оглянись, подумай». Думать в общепринятом смысле Джон отродясь не умел, его мысли текли сама, как вода, то ручейком, то водопадом, то гейзером, и как вода, всегда находили себе дорогу. И лучшего способа, чтобы по-своему поразмыслить, чем стоять в дозоре, Джон ни с детства не представлял. Вот странное дело, в дозоре он забывал обо всем, прежде всего о времени, полностью очищал сознание, в мозгу царила мертвая тишина, и что-то при этом все равно думалось, ведь самые ясные и простые решения появлялись сразу после вахты. Но в этот раз Джон не сразу смог правильно настроиться, из головы не желали уходить навязчивые мысли, и он решил просто дать им выговориться, авось уйдут, когда самим надоест. Заводила и у банды непрошенных мыслишек был совсем уже пакостный вопрос: какого ж хрена тебе не жилось в родном городе, Джонни? Он вдруг отчетливо осознал истинность простой поговорки: где родился, там и пригодился. Плох ли, хорош был его мир, главное, тот мир был родным. Он его чувствовал кожей, понимал без слов, в нем все было разумно и логично, и там все предрешено. Джонни был уверен, что вот сейчас шакалы убивают друзей его детства и, если не убили еще вчера, обязательно убьют завтра. Джон мог бы остаться с ними, со своей судьбой, погибнуть по неумолимым законам большого мира. Но он, как торнадо, ворвался в жизнь нормальных людей. Первый хороший человек, так помогавший Джону, бармен Сэмми, застрелен Люси, его любимой. А Люси из-за него послала службу и родину в жопу. Он спас Чина, в результате 1500 крысогородников и их рабов не переживут этих суток. Он создал отряд, обломал рога клану Тану, теперь их враги все кланы. Его отряд чистит город, защищает людей, из-за этого на людей идет войной собственная национальная гвардия. И даже это решаемо. Джон был уверен, что отряд с дружественными стаями зароет гвардейцев в руинах. Он даже составил в воображении набросок плана. Захватывать и чистить огороды враг, скорее всего, прикатит налегке, у них весь расчет на советников. Пяток грузовиков и пару-тройку бытров, вполне достаточно. Справиться с ними хватит сил даже у его пятерки, а по-хорошему, из засады, неожиданно, работы на пару отделений бешеных жандармов. Дальше нужно было бы лишь дать неприятелю радиосигнал о готовности, благо, радист с рацией в их руках, и организовать размещение прибывающих частей. Он лично с шакалами и крысиные стаи в руинах, дождавшись выхода последних гвардейцев, устроили бы проходящим в развалинах колоннам показательное избиение. А отряд тем временем реализовал бы план лейтенанта Харриса, мятеж в лагерях со всеми аттракционами, и артиллерия, как вишенка на торте. Сказочная была бы картинка, сокрушался Джонни. Местоимение гвардии в руинах, и самый смак, продажный генерал Лаболтус был бы вынужден просить помощи у их округа, то есть у него, Джонни, лейтенанта Харриса, вожака Джои, и от этого придется отказаться. Как ни горько признавать, это неправильно. Погибнут гвардейцы, вроде бы, хрен бы с ними, но они в большинстве своем не наемники, их призвали на сборы, как сказал эта дохлая мразь. Погибнут крысы, тоже в принципе не страшно, они все рано или поздно гибнут, но это естественно для них, для него же предательство, ведь тогда он парней обманет, подставит, использует, пошлет на смерть, как тот генерал-подонок. Главное, Джон сделает это напрасно, контракт не будет выполнен, если они разгромят гвардию, и дело не в деньгах и контракте, всю гвардию им не разгромить, от них не отстанут, пока они живут, где хотят, делают, что и как вздумается. И что Джон не остается, только не придумывать себе оправданий, искать и найти верное решение, он уверенно чувствовал, что оно есть, совсем близко. Уже стемнело, на небесах вышли звезды на неспешную прогулку, метеоры весело расчертили небосвод хулиганскими струями пунктиров. Джон не смотрел вверх, будто ждал решения от неба. Наконец-то, ему удалось обрести душевное спокойствие, сознание уютно опустело, время послушно остановилось и прекратило свое существование. Отстояв дозорную вахту, Джонни пришел в комнату, поближе к койке, и с полуулыбкой спокойного счастья опустился на колени. У него было, что сказать Чину. Джонни немного насобачился в призрачных делах и по возвращению в тело уже мог самостоятельно залезть на кровать, а не валяться без сознания на полу, как в начале. Но он все еще не был достаточно опытен для длительных самостоятельных призрачных прогулок. С учителем или с господином Чена он мог общаться долго. Вообще оказалось, что вся жизнь – это общение только на разных уровнях сознания и духа. И чем ниже уровень собеседника, тем больше требуется энергии. В первый раз, в метро, у Джона едва получалось шептать одно слово в течение 2-3 секунд. И после того путешествия он на сутки выпал в коматозное состояние. А спарринг с учителем может длиться до 5 минут, совместное медитативное созерцание до часу. С Брюсом всякий раз выходило по-разному. Иногда он сразу чувствовал присутствие Джона и легко входил в медитативный транс. Но чаще до него было не доораться. Вот и в тот раз он даже не спал. Ждал вызова. С ним за одним столом смешно таращил глаза с недосыпу лейтенант Харрис. Но Брюс все-таки молодой парень, быстро соскучился, о чем-то своем размечтался, задумался и ждал вызова, как обычный телефонный звонок. Джон перешел к воздействию. Чен привычно налил себе в кружку кипятка, задумчиво насыпал ложечкой кофе, сливок, сахару, соли, рассеянно поперчил, рассыпав перец на столе и, помешивая ложкой напиток, задумчиво принялся водить по столу пальцем, отхлебнул из кружки и, не одобрив вкуса, фыркнул прямо в лицо лейтенанту. В смущении хотел было извиниться, поднял глаза на начальство и обратил внимание на вытаращенные командирские зенки и разъявленную варежку. Проследил за его взглядом и прочел, что сам же написал на обсыпанном перцем столе. «Алло, придурок, я тут, ой, Джон не вызывает», — всполошился Брюс. «Я сейчас, господин лейтенант, я мигом». Тут же устроился на полу на коленках, сосредоточился, прикрыв глаза, и уже через минуту докладывал командиру. Джонни приказал отменить операцию. «Утром требует к себе на огороды только вас, господин лейтенант, Карла и два отделения бешеных». «Приказал, значит, зараза», — змеем прошипел Харрис. «Нет бы сказал, попросил, режут правду матку, не стесняясь, охламоны не строевые». А Джон вышел из транса, заполз на кровати и сразу отрубился. Поэтому он не слышал, что творилось той веселой ночью. Крысы и рабочие поголовно употребляли кукси, отраву, схожую с опиатами, но гораздо слабее. Они не ломали себе по неосторожности шеи и прочие кости, зов совместно с их наркотиком смыл все, ставшие наследуемыми, древние табу. В первую очередь, порок убийства. Они вдруг поняли, как это здорово, убивать, и какого кайфа они лишали себя всю жизнь. Зов разбудил в них все зверство, взбаламутил осадок, что еще плескался на самых донцах их душ. Все обиды и унижения, часто даже неосознаваемые цивилизованными людьми, возопили о немедленном отмщении. И не было ни малейшего страха смерти, даже боль в ломаемых конечностях лишь веселила и озлобляла, ее хотелось еще. Люди метались с утробным рычанием, стреляли, падали, кидались друг к другу и рвали зубами. Пока Джон не отходил от путешествия вне тела, Джош, Стив, Гаррит, они притомились отбиваться. У парней аж закончились патроны в подсумках, под утро взялись за ножи. Ребят выручил зов, им хватило выносливости не терять эффективную скорость до самого рассвета. К утру народ угомонился, над огородами впервые за многие годы можно было разобрать звонкое пение жаворонков. Едва рассвело, пленный радист принял радиограмму. «Встречайте нас 9 часов». Как раз Джон не очухался. Позавтракали, прихватили трофейное оружие, пополнили подсумки и пошли встречать гостей. Все в спасательных масках, Джон настоял на балагане. Он еще велел разрезать простыни и наделать и прихватить с собой целую сумку пылезащитных повязок. Ребята все проделали, не задавая вопросов, не хотели лишать себя удовольствия от интриги. Гости прибыли на джипе и грузовике. Один в джипе с наглой, видимо, от рождения мордой грубовато потребовал позвать советника Круна. Джон неучтиво поздоровался и сказал, что не возьмется здесь кого-то разыскивать, потому что он ничего особенного не выдумывал, рассказал все, как было, что они, солдаты с восточной окраины, пришли для обмена, да заночевали тут, уже было поздно. Ночью с неба падали метеориты, один или два упали неподалеку, все побежали смотреть, вдруг там золото, а потом люди будто сошли с ума, стали друг друга убивать, у них едва хватило сил отбиться, и гости могут посмотреть все своими глазами, только пусть наденут пылезащитные повязки, а то мало ли. Гости не стали заходить слишком далеко, им хватило ближайших окрестностей, заблевали все, как дети, блин. попросили Джона с его людьми оставаться на месте и больше никого не пускать, а сами укатили во свояси. Джону казалось, что решение ему подсказали небеса, на самом деле он почерпнул его из детства, из комиксов. Многие ученые в те времена стремились популяризовать науку и писали развлекательные книги на научные темы, а группа молодых и дерзких креативщиков выпустила по ним целую серию комиксов. Один из них, о занесенном метеоритом из космоса страшном вирусе, произвел на маленького Джонни неизгладимое впечатление. Визитеры с той стороны читали не только комиксы, они читали газеты, и по газетам никакого великого очищения в Итархе не было, это закрытая информация, доступная лишь спецслужбам, да непосредственным участникам тех событий. А была там метеоритная пандемия примерно с теми же симптомами, атака так и неизученного вируса. Кстати, правящие круги Итарха, прямо никого не обвиняя, недвусмысленно кивали на восток, там и впрямь многого достигли в биологии. Так что Джону ничего не пришлось предполагать, умным гостям и так все стало ясно, оттого и стартовали они аж с пробуксовкой. А до этого задумчиво поглядывали на Стива и Гарри с ручными пулеметами, да на Джоша Стани просто с винтовками на изготовку. В общем, Джон не совсем не удивился, когда прибывший ближе к обеду лейтенант Харрис, недоверчиво глядя на него, поведал о приказе штаба округа. Отряду надлежит взять под полный контроль в режиме тотальной изоляции такие-то районы, ну, зону огородов. Прибывший с ним Карл недовольно поинтересовался, ради какого хрена его отвлекают от дел. Знаешь командующего округом западных? Невзначай поинтересовался Джонни. Ну, кое-что слышал, равнодушно ответил Карл. Можно узнать, откуда он командует? Не отставал Джон. Все можно, усмехнулся Карл. Только нахрена, есть уникальная возможность пострелять из станкача, радостно возвестил Джонни. Представляешь, из станкача по генералу. Джонни, нет, ты не шути так, пожалуйста, запричитал Карл, изменившись в лице. Дружище, какие шутки, воскликнул Джонни. Мы убьем генеральскую мразь, вернее, ты порвешь тварь из пулемета, ведь тебе понравилось, Карл. Джонни, я-то с радостью, Карл все еще не был полностью уверен. Но все-таки, нахрена, иначе эта сволочь кинет на нас войной всю нацгвардию своего округа, серьезно ответил Джон. И, старик, нам очень нужно поторапливаться. Но, несмотря на всю серьезность сказанного, Карл и не подумал бежать расстреливать генералов из пулемета. Ему, видите ли, еще не все ясно. Почему только генерала? Собирались же урыть, вообще всех его подчиненных. Почему именно этого генерала? Разве другие не могут бросить на них свои войска? И даже если именно тот генерал настолько редкая сволочь, все равно, почему так срочно потребовалось его расстреливать? Джон неволей-неволей избавил обороты, принялся рассказывать о допросе лейтенанта Круна, о том, что творилось ночью и как Джон не подал эти события противной стороне. Главное, на что Джон обратил особое внимание, продажному генералу нечего терять. Он уже был готов послать своих людей на смерть, убивать соотечественников. В этой ситуации ему остается стреляться, либо нападать, несмотря ни на что. И его ничто не остановит, кроме Карла с пулеметом. На такой эффект от своего рассказа Джонни не рассчитывал. Лейтенант Харрис смотрел на него удивленно и по-детски испуганно, как впервые увидел. «Джонни, вы специально дали им эту отраву, вы знали, что с ними будет». Проговорил он в прострации. «Командир, мы ж в любом случае собирались их поубивать». Не оценил его чувств Карл. «Кому какая нахрен разница, как мы сделали их дохлыми? Но откуда вы ее взяли?» «Лейтенант», — прищурился Джонни, — «ты действительно хочешь об этом узнать?» «Поздно спрашивать его об этом», — дружище печально вздохнул Карл. «Он уже знает слишком много». «О чем я знаю?» — не понял Харрис. «О зове, так называется эта отрава». Джон опустил глаза. «Всех, кто о нем узнает, зов убивает. Ты слышал его название, ты уже обречен, командир. Правда?» — ухмыльнулся лейтенант. «И поэтому ты решил, что можешь мне хамить, капрал?» «Извините, господин лейтенант», — машинально ответил Джонни. «Ладно, извиню, если ты расскажешь об этом наркотике», — не переставая ухмыляться, — пристал Харрис. «У Цербера спросите, а нам и вправду некогда», — попытался отвертеться Джон. «Да некуда вам торопиться», — махнул рукой командир, — «вас проводит». Повисла понятная пауза, и лейтенант, наслаждаясь эффектом, объяснил, как все просто. «Ребята ведь вели фотосъемку в присутствии гостей и сказали, откуда они здесь взялись. Так скоро нужно ждать официального визита, приедут брать на понт. Харрис пошлет их в штаб округа, там связываться с соседями не захотят и прикажут передать им все материалы, желательно, вместе с очевидцами. И командир всего лишь выполнит приказ, командирует в штаб западных Джонни и Карла. А пулемет я вам, ребята, не дам, найдете на месте, деловито закруглил мысль Харис. И пока ждем соседей, расскажите мне, что это за зов такой. Рассказывать о зове Джонни доверил Карлу, самого заедало стыдобище. Во-первых, стыдно было за себя и за инструкторов, командир понятия не имел, отчего они такие шустрые, и искренне ими восхищался. Во-вторых, ему казались незаслуженными, ворованными, его способности, он считал нечестным использовать стимуляторы. И, в-третьих, Джон не знал, чем закончится разговор, лейтенант Харрис пожелал пройти курс зова. Причем, начать курс лейтенанту загорелось немедленно. Видеть его ставшую от внезапного счастья глуповатой ошарашенную Харю больше не было сил, и они веселой компанией отправились в особняк. Заодно решили срочно сделать копии с кино и фотоматериалов. Вернее, попросить Пауля срочно сделать копии и печатать их постоянно и много. Тот моментально уловил идею, оценил важность этого дела и не копался. Как раз получили первые копии, когда за Карлом и Джонни пришли. Лейтенант, штабной порученец, и двое бойцов с винтовками, типа охрана УГУ. Лейтеха предъявил Харрису письменный приказ, забрал под роспись пакет со всеми материалами и пригласил Джона и Карла в штаб. Надо кое-где расписаться. Только в штаб ребята в тот раз не попали. Прямо у входа в него стоял Беттер, а рядом с ним группа бугаев в шакальей форме. Охранники навели на парней винтовки и передали встречающим. Хотя их вернее было бы назвать сопровождающими, даже попутчиками. Джон с Карлом не стали ерепениться, покладисто залезли в Беттер, и дядьки оказались не злыми, отложили оружие, с интересом разглядывая ребят. Так что когда расселись и поехали, Карл легко развел их на разговор. Мужикам самим было интересно, кто они такие, и почему им оказывают такие почести. Парни в красках расписали ночные события. Вернее, Карл рассказывал, а Джон не морщился, не любил он болтать с мертвецами. Шакалы, конечно, не поверили, но все же решили, что дело тут нечисто, и посочувствовали парням, их взяли по приказу генерала Шану. Приказ пришел из особого отдела, а он начштаба не подчинен, только командующему, очень редкой сволочи. Разговор свернул на излюбленную солдатскую тему, какое паскудное им досталось начальство. Этот полный трехзвездочный гад отстроил себе едва ли не дворец, завел там девок, сам отрывается и гостей угощает. К нему с самого верху ездит, поиграть в гольф, и никто не шутит, прям за КПП от главной дороги вправо ведет гравийка, там у него поле экстра-класса с лужайками и прочей природой с пологими насыпными холмиками. Вот оттуда он и командует в компании шлюх и высоких гостей. Точно за КПП направо, уточнил Джон. Карл слегка врезал ему локтем в бок, мужики заржали. Тебе в гольф поиграть или по бабам соскучился? Генерал Шану был человеком твердых принципов и безоглядных решений, и поэтому он считал себя единственным генералом, способным привести такую к победе. Шану продался не за деньги, за место в истории. Ему предложили, вернее наконец-то благосклонно отнеслись к его назойливым предложениям собственной кандидатуры на пост командующего экспедиционным корпусом такие на Старом Континенте. Но в обмен на решение проблемы Чихаха, хотя сам он особой проблемы не видел, даже злорадствовал, что бандюги и наемники огребались от армии, и его совсем не тревожил вопрос, что это за армия там такая, отчего у обычных резервистов столь лихо получается сношать признанных специалистов в области таких сношений, это было для него несущественным, кто они все против него, несомненного и скорого покорителя зловещего Итарха. Генерал уже решал вопросы другого уровня, кто станет президентом такие после его триумфальной победы, вернее, что он будет делать, став президентом. Эти развалины, бродяги, бандиты, территории ограничения прав омерзительны, им не место в такие, в мире для этого полно других мест, а после победы их станет еще больше. По сути, он обсуждал свою президентскую программу с партнерами по гольфу и другим захватывающим играм. Когда без спроса и разрешения на мототележке подъехал Халуй и протянул генералу трубку радиотелефона, это было неслыханно, невообразимо. Но это, тем не менее, было, и генерал машинально ответил на вызов. Сообщение его начальника штаба поражало нелепостью: в руинах гвардейцы, оказывается, могут погибнуть. Там, блин, очень опасно. И на этом дурацком основании придурок требует отложить начало операции, для выяснения деталей и корректировки планов. А то, видите ли, те, кого они собирались поубивать, сами вдруг поубивались, а на их месте сидят уже другие, которых планировали убивать следом за первыми. Генерал Шану быстро запутался и просто поставил свою любимую пластинку. Что в такие лейтенанту, чтобы честно стать генералом по выслуге, нужно прослужить не менее 500 лет. И он, генерал Шану, командующий экспедиционным корпусом, еще не решил, кого возьмет с собой в Джудию. Вернее, кто на старый континент поедет с ним в штаб, а кого повезут на десантной барже. И ему плевать на каких-то там космических микробов, переносить начало операции он не будет. Наорал, в общем, на подчиненного и отключился. Немного успокоившись, генерал все-таки вызвал начальника особого отдела и велел тому пресечь расползание нездоровых слухов. Они могли дурно сказаться на его будущей политической карьере. Настроение было испорчено, черт бы побрал подчиненных. Шану пытался отвлечься игрой, рассеянно слушая реплики партнеров, но поймал себя на том, что прислушивается к шуму, будто ждет, когда снова раздастся урчание мототележки, уже нарушившее его душевное равновесие в этот погожий денек. Генералу стало томно, захотелось выпить чего-нибудь бодрящего, он нажал кнопку радиовызова. Как по заказу послышалось урчание немного громче обычного, да рычание просто. Из-за декоративного холмика выскочил Беттер. Его башня плавно развернулась стволом к генералу и его гостям. Игроки в гольф завороженно уставились на стального монстра, будто увидели живого динозавра. Беттер остановился, из дула вырвалось пламя, раздался грохот станкового пулемета. Как во сне от гостя генерала, главы Сенатской комиссии по надзору за нравственностью в местах временного ограничения прав, отделилась рука и, медленно вращаясь, плавно отлетела в сторону. Грудь его зампотыла, будто с размаху пробили и взломали ломом. Сам Шану поймал в пузо, но боли не было, ему перебило позвоночник. Он просто вдруг упал вперед, и прямо перед собой увидел, как 11-миллиметровая пуля разворотила его пах. Генерал не успел удивиться, его голова брызнула осколками черепа и ошметьями мозгов. Ошибки быть не могло, шакалы уверяли, что на генеральском поле позволялось играть лишь генералу и его гостям, но непременно с самим генералом. Карл старательно крошил на фрагменты присутствующих на лужайке. Джон угадал, Карлу это действительно понравилось. Джонни, не дожидаясь, пока дружище настреляется, послал Беттер в разворот, пора было уносить ноги. Карл, развернув башню, послал в кучу фарша крупного помола прощальную очередь. Джон дал газу. В темпе покинули генеральские владения, проломившись через ограждение из колючей проволоки. Джон не сбавил скорости, спокойно направил машину к главной дороге, а там, просто следуя указателям, поехал в заброшенные кварталы. На выезде их даже не пытались остановить, бытры вообще еще не угоняли, а чтоб угнать броневик в развалины, и представить такое никто не смог. Джон прибавил ходу, им за сегодняшний день еще многое предстояло успеть. Курьер доставил в штаб опечатанный пакет, его с нетерпением ждали. Восточные ожидаемо легко прогнулись, не ломаясь, сдали материалы и очевидцев, никому не хотелось портить отношения с генералом Шану. По слухам, ходящим в штабных кругах, его назначение командующим экспедиционным корпусом – уже решенный вопрос. Наконец-то пленку зарядили в кинопроектор, опустили шторы, офицеры штаба приступили к просмотру. Немой любительский фильм имел оглушительный успех, натурально, штабисты смотрели его, как контуженные. Мечущиеся тени, черточки трассеров, всполохи прожекторов, вспышки взрывов гранат, странно шевелящиеся клубки тел. Эти люди не могли быть здоровыми душевно. Допустим, нормальный человек еще может в состоянии аффекта, по-настоящему, зубами, перегрызть ближнему своему глотку. Но на экране было отчетливо видно, как один тесаком вскрыл другому грудную клетку, вырвал ребра, с них текло, вырвал сердце и начал его жрать. Точно псих, такое никакими нервами не объяснишь. В фильме и кроме этой хватало волнительных сцен. Но самое сильное впечатление произвели финальные титры. Чихаха, 25.09.3017 год эры Нова. Копия 3. Какая копия? Да они что, совсем охренели? Воскликнул майор-планировщик, имея в виду штаб округа восточных, ГМ. Это было бы очень не кстати. Начальник штаба не поддался эмоциям. Задумчиво пожевав губами, он обратился к начальнику особого отдела. «Полковник, вам что-нибудь об этом известно? Насколько они там охренели?» — улыбнулся особист. «Не могу судить, но я велел доставить к нам очевидцев, инцидента для допроса и вообще. Мне сообщили, что двое арестованных уже в пути, до сих пор уже 4 часа. Генерал, звоните командующему», — посоветовал начальник оперативного отдела. «Нужно отложить операцию. Я уже получил массу удовольствия от обсуждения этой темы с командующим», — скривился начштаба. «Звоните, генерал, только командующий сможет надавить на соседей», — вкратчиво посоветовал особист. Начштаба застыл, глядя перед собой, снова пожевал губами и, вздохнув, решительно снял трубку с аппарата закрытой связи. «Здравствуйте, Генри, еще раз, да, это опять я, увы, крайняя необходимость. Генри, возможно, вы правы, и вам снова дадут по роже, но если вы сейчас же не сообщите генералу о моем вызове, он вас потом пристрелит. Нет, не шучу, хорошо, жду». Офицеры весело переглянулись, характер и повадки генерала Шану давно стали темой штабного фольклора. «Да, Генри, что, вы уверены, это точно он? Ах, вы судите по клочьям его одежды, а по-другому больше никак не удостовериться? Ага, рядом разбросаны кусочки его гостей. Голову сенатора легко узнать по рыжей шевелюре. Спасибо, Генри. Что вам делать? Служить в армии? Конечно, не забыл еще, в какой части числишься. Вот и беги, дружок, коли жизнь дорога». Начальник штаба положил трубку на рычаги, обвел замерших штабистов взглядом. Они уже о чем-то догадывались, но пока не могли поверить. «Господа, в связи с гибелью генерала Шану, я вынужден взять командование округом на себя. Начальник особого отдела, приказываю приступить к расследованию гибели генерала». «Так точно. Приказываю закончить сборы Национальной гвардии, приступить к сворачиванию всех служб, подготовить доклад об итогах учений, личный состав немедленно вывести и распустить. Господа, постарайтесь сделать так, чтобы утром ни одного гвардейца не оставалось в радиусе 100 километров, и чтоб ни один из них не увидел ни кадра из этого фильма. Надеюсь, это объяснять не нужно?» «Никак нет, господин генерал», — дружно ответили офицеры, вставая. Дождавшись, когда штабисты уйдут по неотложным делам, начальник штаба снова взялся за телефон. «Алло, майора Шона, пожалуйста». «Алло, Чарли, привет, дружище. Извини, что отвлекаю. Да, нормально у меня со здоровьем, и с головой тоже порядок. Ты стой разговариваешь, лучше присядь. Ну, я тебя предупредил. Генерала Шану застрелили, говорил же присядь. Точно, из пулемета, судя по описанию тела, из станкача. Нет, сам еще не видел, но почему-то совсем не удивлен. Ах, ты тоже. Какое совпадение. Чарли, ты когда вот с ними связывался, вообще чем думал? Ладно, решай свои вопросы, главное, про меня не забудь. Хорошо, я на тебя надеюсь, давай до связи». В это время Джон вырулил на территорию огородов. Ребята привели шакалов в сознание. Джонни и Карл, в сущности, не были злыми парнями, мужиков не убивали, только вырубили. Гвардейцы с интересом любовались новыми для себя видами, но лишних эмоций не проявляли, смирно сидели под стволами винтовок бешеных жандармов. Но, судя по рожам, дядьки заметили и оценили валяющиеся там и сям тела. В особняке им дали фотографии и несколько бобин с фильмом «Тони» и поехали дальше. Мужики в пути так увлеклись фотками, что не сразу сообразили, куда их привезли. Карлу лишь с третьего раза удалось им объяснить, что они вот только что прибыли к зданию штаба за арестованными. Так как никаких арестованных они не дождались, забрали свои винтовки и поехали обратно, показывать гвардейцам фильм и рассказывать, что случилось в развалинах. Шакалы, наконец-то, понятливо закивали и, не больше не теряя времени, рванули до места дислокации. Им стало очень важно успеть к прайм-тайму, народ должен все узнать. Эпилог. Через 2 дня в кабинете господина Тану задумчиво молчали двое, сам Тану и майор Чарли. Каждый размышлял о своем, но, в общем, об одном, о Джонни. И запах этих мыслей не мог перебить даже аромат дорогого виски. Оба деятеля собирались подставить, использовать Лопоухова с максимальной для себя пользой. Разведке Джуди был нужен не просто верный союзник, ей захотелось послушного союзника и ручного командующего союзной армией. Майор Чарли был прекрасно осведомлен о свойствах зова и не сомневался, что банда Конопатова Джон не поставит в мертвом Чихаха корпус Шану в колено-локтевую позицию. Вот тогда бы Чарли смог спасти придурка, просто договорившись с Джоном. А получили клочья придурка на поле для гольфа и жуткий цейтнот, Придется Джуди договариваться с любым новым командующим экспедиционным корпусом, ведь правительство Его Величества непрестанно подгоняло союзников с его назначением. И если сейчас начать придираться к кандидатурам, такийцы могут в очередной раз отложить начало переброски войск, а добиться этой переброски – главная на сегодня задача Джуди. Господин Тану Азови имел смутные представления, поэтому просто хотел уничтожить отряд Джонни, любой ценой, хотя сам платить вообще не собирался. Он даже не допускал мысли, что ему придется заплатить Конопатому еще 2 миллиона. Господин Тану никак не мог успокоиться от расставания с первым лямом. Тогда потеря 1 миллиона за избавление от Конопатого бедствия показалась ему оправданной, и Чарли легко уговорил Тану посулить Джону эти гребаные деньги. Тогда Тану был уверен, что, как только Джон не исчезнет, клан легко восстановит численность, вернет контроль над военными и вновь займется мертвым Чихаха, и он легко договорится с конкурентами. А в результате, оба деятеля потягивали старый скотч, оценивая новые для себя ощущения, как в анекдоте про близость с балериной. В тот момент, когда к закрученному в причудливой позе партнеру приходит осознание, что она уже четверть часа на кухне кофе варит, а он сам себя, только в отличие от героя анекдота, им предстояло поблагодарить за полученное удовольствие и умолять о продолжении. У разведки Джуди не было ручного командующего, который бы перебрасывал войска по требованию союзников. Они никак не могли заставить Джона воевать за Джудию. Им оставалось лишь уговаривать его деньгами и широкими возможностями. Чарли был прекрасно осведомлен о великом очищении и о метеоритной пандемии Тарха. Он знал, насколько Джонни и его отряд защищены страхом перед неизвестным вирусом. А власти, будто им заплатили, работают на эту истерию, зажимают рты бульварным журналюгам, делают из них героев, и все тупо отрицают. Чарли не отчаивался, его служба использует любые обстоятельства и выходит из самых трудных положений. Он уже наметил некоторые направления, по которым с Джоном можно было бы договориться. И ладно, что ему, майору, резиденту, приходится уговаривать капрала. Чарли не чувствовал привычной уверенности, куража, превосходства над оппонентом. Он поймал внимательный взгляд Тану. Вот кому было совсем просто. Ему всего лишь предстояло продолжать ту же игру в благородного разбойника, на самом деле оживлять город и защищать людей, а еще заплатить 2 миллиона лопоухому засранцу и воевать со всеми кланами. Чарли не смог сдержать ехидной улыбки. Тану грустно улыбнулся в ответ. «Знаешь, он печально заговорил, Джонни, бесит меня не потому, что он убил моего сына, я б его сам убил рано или поздно. Он меня злит тем, что мой сын, Чарли, должен быть как Джонни. И Джон такой, каким я мечтал быть, оставаться в молодости, я ж не всю жизнь был боссом клана. И вспоминая себя тогдашнего, я скажу тебе, Джону можно верить, если не пытаться его обманывать». Закурлыкал селектор, Тану нажал клавишу. «Он прибыл, босс», — пропела секретарша. «Приглашай». Спустя 2 минуты в кабинет вошел непривычно серьезный, даже суровый Джон. «Господа, здравствуйте. Мы выполнили свою часть контракта», — заявил он с порога. «Теперь ваша очередь. Ночью напали на дом моего друга, убили семью его хороших знакомых. Кроме того, напали на наш КПП и на строящийся терминал. Ранены полицейские и мои бойцы. Мне нужны скальпы тех, кто это сделал, и тех, кто за ними стоит. Считайте, что они уже на вашем ремне, молодой человек», — улыбнулся Чарли. Начало разговора его обнадеживало. «Но это грустно, конечно, однако, что же вас настолько разозлило? Надеюсь, не мы, что вы», — воскликнул Джон, — «просто личные неурядицы». И он совсем не соврал, Люси снова закатила ему истерику из-за ерунды. Она, видите ли, беременная. Ну, с кем не бывает. Изов ничем не повредит малышу, в Итархе же бабы как-то рожают. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.